Рэмбо встал и двинулся за ним. В кабине Рэмбо устроился между креслами пилотов. Справа от него сидел Дойл, слева Эриксон, который вновь принял на себя управление. Рэмбо бросил взгляд через переднее стекло. Чернота обступала самолет. Затем глаза привыкли, и в слабом свете луны он стал различать полосу джунглей. Бескрайние, полускрытые во мраке ночи заросли проносились под крылом самолета с головокружительной скоростью. «Кончен бал. Погасли свечи», — заявил Эриксон, отключая освещение приборов. Кабина погрузилась в полную тьму. Впереди, заполняя своими зубчатыми гребнями, весь горизонт горделиво вздымались Аннамские горы. Одну сторону склонов заливал лунный свет, другая терялась во мраке. На какую-то долю секунды им показалось, что самолет еще отделяет от гор достаточное расстояние. Но уже в следующее мгновение пугающая своей близостью горная громада выросла прямо перед ними. Эриксон рванул рычаг управления, направляя машину резко вниз. Скалистые вершины оказались едва ли не вровень с самолетом, скользившим теперь между лесистыми склонами. Дойл посветил маленьким фонариком на щитки приборов, но это было лишнее. Эриксону не требовались показания приборов. Он и самолет слились в единое целое. Торжествующий крик вырвался у Эриксона. «Ура! Вот это класс!» Если бы он не был привязан ремнем, то подскочил бы на сиденье. «Жми! Жми! Поддай еще газу!» — раздался рядом возбужденный голос Дойла. Рэмбо почувствовал, как к горлу подступает тошнота. Горы исчезли так же внезапно, как и появились, сменившись полосой непроходимого тропического леса. Эриксон вытворял чудеса пилотажа. Перегрин шел, едва не задевая верхушки деревьев. «Добро пожаловать в гиблые места!» — крикнул Эриксон у него над ухом. Тропический лес по виду ничем не отличался от того, что они видели в Лаосе и Таиланде. И тем не менее, все здесь было иначе. Рэмбо осторожно всматривался в открывшуюся перед ним картину. Они летели над Вьетнамом. «Но он начинается, потеха!» — бросил Дойл. «Ты давай работай», — сказал ему Эриксон, и, отстегнув привязной ремень, поднялся со своего кресла. Он снял наушники и посмотрел на Рэмбо. «Собирайся. Через минуту на выход». Рэмбо ощутил учащенное биение сердца. Усилием воли он восстановил нормальный ритм. 42 удара в минуту. Эриксон открыл люк, и оглушительный шум ворвался в салон. Рэмбо, прищурившись, в последний раз осмотрел свое снаряжение, прицепил вытяжной фал к тросу над головой. Заросли были так близко, что он уже различал листья деревьев в лунном свете. Рэмбо глубоко вздохнул. Осталось 5 секунд. Эриксон начал отсчет. 4, 3, 2, 1. Приятного полета. Желтый огонек сменился зеленым. Пошел. Были последние слова Эриксона. Мощный бросок вперед, и Рэмбо